попытать своего счастья в городе, сыскать себе хоть писарское местечко или уж за один раз умереть с голоду на улице? Да, во-первых, силы Бог не дал, во-вторых, робость разбирала, а в-третьих, наконец, как себе место выхлопотать, кого просить? «Не дадут», — шептал бывало несчастный, уныло переворачиваясь на постели. «Не дадут». И на другой день снова принимался тянуть лямку. Тем мучительнее было его положение, что та же заботливая природа не потрудилась наделить его хоть малой толикой тех способностей и дарований, без которых ремесло забавника почти невозможно. Он, например, не умел ни плясать до упаду в медвежьей шубе на выворот, ни балагурить и любезничать в непосредственном соседстве расходившихся арапников. Выставленный нагишом на 20-градусный мороз, он иногда простужался. Желудок его не варил ни вина, смешанного с чернилами и прочей дрянью, ни крошенных мухоморов и сыроежек с уксусом. Господь ведает, что бы стало с Тихоном, если бы последний из его благодетелей, разбогатевший откупщик, не вздумал в веселый час приписать в своем завещании: «А Зёзе, Тихону тож, не до Пюскину, предоставляю вечное потомственное владение, благоприобретенную мною деревню Бесселендеевку со всеми угодьями». Несколько дней спустя благодетеля за стерляжьей ухой прихлопнул паралич. Поднялся гвалт, суд нагрянул, опечатал имущество как следует. Съехались родные, раскрыли завещание, прочли, потребовали Недопюскина. Явился Недопюскин. Большая часть собрания знала, какую должность Тихон Иванович занимал при благодетеле. Оглушительные восклицания, насмешливые поздравления посыпались ему навстречу. «Помещик, вот он, новый помещик!» — кричали прочие наследники. «Вот уж того!» — подхватил один известный шутник и остряк. «Вот уж точно можно сказать! Вот уж действительно того, что называется того, наследник!» И все так и прыснули. Недопюскин долго не хотел верить своему счастью. Ему показали завещание, он покраснел, зажмурился, начал отмахиваться руками и зарыдал в три ручья. Хохот собрания превратился в густой слитный рев. Деревня Бесселендеевка состояла всего из 22 душ крестьян. Никто о ней не сожалел сильно, так почему же при случае не потешиться? Один только наследник из Петербурга, важный мужчина с греческим носом и благороднейшим выражением лица, Ростислав Адамыч Штоппель, не вытерпел, пододвинулся боком к Недопюскину и надменно глянул на него через плечо. «Вы, сколько я могу заметить, милостивый государь», — заговорил он презрительно небрежно, «состояли у почтенного Федора Федоровича в должности потешного, так сказать, прислужника?» Господин из Петербурга выражался языком нестерпимо чистым, бойким и правильным. Расстроенный, взволнованный Недопюскин не расслышал слов незнакомого ему господина, но прочие тотчас все замолкли. Остряк снисходительно улыбнулся. Господин Штоппель потер себе руки и повторил свой вопрос. Недопюскин с изумлением поднял глаза и раскрыл рот. Ростислав Адамыч язвительно прищурился. «Поздравляю вас, милостивый государь, поздравляю», — продолжал он. «Правда, не всякий, можно сказать, согласился бы таким образом зарабатывать себе насущный хлеб. Но у всякого свой вкус, не правда ли?» Кто-то в задних рядах быстро, но прилично взвизгнул от удивления и восторга. «Скажите», — подхватил господин Штопель, сильно поощренный улыбками всего собрания, «какому таланту в особенности вы обязаны своим счастьем? Нет, не стыдитесь, скажите. Мы все здесь, так сказать, свои. Не правда ли, господа, мы здесь свои?»